Говоря это, я забочусь о тебе, поверь мне». В этот момент в оконце показались тупоносые ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись в колени, и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад.